Матерь Агни-йоги. Распятие духа кончится, когда он вернется в дом отчий. Жестокие и темные останутся там, внизу, ибо доступа им в прибежище светлое нет. Ограждена твердыня неприступными стенами света. Ярые мучители никогда туда не войдут. Если бы осознавали свою обреченность, может, умерили бы злобу свою. О доме отчим следует думать. Мысли создают к нему магнитное притяжение, устремление движет. Находясь в жестоких условиях жизни, среди холода непонимания и полного безразличия очерствелых сердец, даже трудно представить себе благостную, радостную и благожелательную атмосферу отчего дома. Но можно стремиться к нему, можно мечтать, можно надеяться, что до врат его все же дойдете, и готовиться вступить в него в виде достойном. Там встретят близкие и дорогие сердцу существа, там царит мир и гармония, и там может дух отдохнуть от земных бурь и земных притяжений, и от вихри астральных и дисгармонии нижних слоев. Как одиноко проходили земную жизнь многие высокие духи, сколько ударов приняли на себя, как трудно было им в душной и тяжкой земной атмосфере среди непонимания и недоброжелательства. Мир новый говорит о кооперации и добром сотрудничестве и к ним призывает, но зовы эти далеко не всегда дают желаемые результаты. Через сколько же страданий и испытаний должно пройти человечество, чтобы достичь дружелюбия? Но время не ждет, сроки идут.